Глава 29. «Друзья, товарищи!» — с порога вещал Аркаша, зомбируя людей. Рядом с ним в полном обмундировании с автоматом наперевес стоял Фрол. Чуть правее, на дворе, полностью готовые стояли головорезы Фролова. За толпой, вставив сигарету в зубы, стоял Валера со своей группой. Он с каменным лицом слушал отеческие наставления, а внутри него вьюгой носилось негодование и костром разгоралась ненависть. Ему хотелось схватиться за автомат и расстрелять его прямо сейчас. Лишь выучка и терпеливость сдерживала десантника в рамках. О чем задумался Старлей? Тихо, практически незаметно двигая губами, прошипел Седой. «Пристрелить бы эту падаль прямо здесь», — шикнул в ответ он. Седовласый не ответил, ведь прекрасно знал, на что способен его друг, но сейчас это было рискованно, могли погибнуть люди. Валера ответа не ждал. Он знал, что друг его был молчалив. Народ оживился, вырывая десантника из его мыслей, и стали расходиться по машинам. Аркадий жестом подозвал Валеру. «Поедешь с нами», — рычал заведенный Аркадий. «Я поеду со своими ребятами, думаю, ты не будешь сильно против, или могу вообще не пойти». «Приказ командира нужно выполнять скрупулезно и безоговорочно. Ты забыл, Старлей?» — влез Фролов. «Мы тут не в армии, и ни он, ни ты мне не командиры», — выплевывая каждое слово, взорвался Валера. «Я иду со своими». Он молниеносно развернулся и широкими шагами направился обратно. «Он следующий», — холодно произнес Фролов, поигрывая блестящим ножом с резной белой ручкой. Толстяк промолчал. Ему не хотелось убивать Валеру, но личная выгода для него всегда стояла выше всего остального. Аркаша ничего не ответил, застегнув повыше дубленку и подняв воротник, направился в сторону вездехода. Ветер противными истошными воплями задувал в кузов, пригоняя с собой мерзкий колючий снег. Было чертовски холодно, и даже тренированные десантники мерзли, закутываясь поглубже в куртки и шарфы. Машину изрядно трясло и швыряло из стороны в сторону. «Долго еще?» Гена, нервничая, пытался разглядеть дорогу сквозь замерзшие окна. «Че ты нервничаешь? Очкуешь?» Наигранно подозрительным тоном поинтересовался Марат. «Заткнись, татарская морда!» — злобно рыкнул в ответ Гена. «Ты че, попутал?» — моментально, словно спичка, вспыхнул татарин, хватаясь за автомат. «Тихо!» — взревел Валера. «Мы не на прогулку идем!» «Еще не хватало между собой цапаться. Успокоились оба». Марат, быстро сев на место, презрительно сплюнул на пол и отвернулся. Гена молча уставился в потолок. Замолчал и Валера, и все остальные. Каждый из них думал о чем-то своем. Кто-то о прошлом, о войнах, семьях и разрушенных судьбах. Кто-то о будущем, о предстоящей стычке и о последствиях. У каждого из них в прошлой жизни не было ничего. Они были никем, забытыми, выкинутыми на задворки истории воинами, сбитыми летчиками, как их называл Денис. А в этом новом мире, истерзанным ядерной чумой, они были на хорошем счету. Пусть у ублюдка Аркадия, но народ в деревне их уважал. Видел именно в них опору. Нет, конечно, и сейчас они не имели ничего. Жили в ржавеющем ангаре времен совка, но сейчас в этом мире, в новых реалиях, им ничего из прошлого не было нужно. В новом мире самым ценным были их умения. За такими мыслями Валера заснул. Закрывая глаза, он оглядел ребят, слегка задержав взгляд на бледном Генке. «Хм, вроде не пацан, а так паникует», — пронеслось в голове у Старлея. «Рота, подъем!» – прогремел Седой на весь салон, хохотнув. Транспорт трясло чуть меньше, но пронизывающий ветер, проникая в щели и дыры, выл, словно раненый зверь. «Готовьтесь к выгрузке, смотреть в оба!» Протирая глаза, рявкнул Валера, бросив взгляд на Гену. Тот был все такой же бледный. Противно заскрипев тормозами, машина остановилась, клюнув носом. Быстро выгрузившись, группа Валера моментально расступилась вокруг транспорта, просматривая периметр. За спиной Валеры уже командовал своими бойцами и группой мужиков Фролов. «Чисто!» — крикнул Марат. Валера, поставив автомат на предохранитель, развернулся. Слева от него стоял развалившийся домик отдыха для путейских бригад. Одна из стен завалилась, и крыша под действием ветров и снега упала внутрь. Впереди мрачным мертвым пейзажем виднелось депо. Высокие, почерневшие крыши с зияющими глазницами окон, электрические столбы и несметное количество разномастных, ржавых, облезлых вагонов и поездов. Дополняло картину мутное тяжелое небо, нависающее над головой. «Гена так нервничает, странно», — гоняя во рту сигарету, произнес Седой. «Нервы, брат, нервы», — спокойно ответил Валера, хотя поведение своего напарника его тоже напрягало. «Пошли, кучнее держитесь». У остатков главных ворот Аркаша забрался на стоящую тут же рядом шестерку и начал свою речь. «Итак...» «Далее все инструкции и команды будет раздавать майор Фролов. Выполнять безоговорочно!» – проорал жердяй, жестом указывая на своего сообщника. Быстро разделив мужиков, своих и группу Валеры, Фролов начал раздавать указания. Валера, попытавшийся возразить против разделения со своими, был резко одернут жаробасом и был вынужден замолчать. Переглянувшись с мужиками, он еле заметно кивнул каждому в знак подтверждения уговора. В первую группу Фролов, запихнув трех мужиков, двоих своих и Марата, отправил на поиски генератора. Действуя по такому же принципу, Фролов быстро разбил оставшихся и расставлял по позициям. Управившись за несколько десятков минут, у сгнившего транспорта остался Валера и Артем. Тут же был Жирный и Фролов в компании двух своих наемников. Денис, оглядываясь на старшего, уходил в сторону диспетчерской вместе с Геной. «Ну что, господа?» — ухмыляясь, начал Фролов. «Пока наши деревенские друзья устраивают завал, пойдемте покурим». Он рукой указал на здание котельной. «Там хоть ветра нет». Толкнув ногой незапертую дверь, Фролов вошел в захламленное, воняющее плесенью и сыростью помещение. «Не так плохо», — снимая с входа паутину, ухмыльнулся он. Сев на стоящий в углу пыльный грязный стол, Фролов положил автомат на колени и, кивнув своим псам, закурил. «Располагайтесь, друзья!» — картинным гостеприимством заржал Фрол. Двое парней майора растворились в темном помещении. Аркадий, схватив кресло, быстро плюхнул в него свой зад. Валера, пройдя вперед, устроился на полу, опираясь на стену. «Долго мы тут будем сидеть?» Панично озираясь по сторонам, вдруг спросил Артем. «Ты нервничаешь, старина?» Ухмыляясь, с каменным лицом спросил Фролов. «Как придут мужики, так сразу переместимся на линию фронта», противно смеясь, добавил Фролов. «А пока, господа, извольте, я дреману». Туша сигарету в остатке штукатурки, Фрол облокотился на стену и закрыл глаза. «Завалю», — про себя рыкнул Аркадий. Через 4 часа на пороге котельной появился запыхавшийся грязный мужичок. «Все, готово», — задыхаясь, выпалил он. «Пойдем проверим», — спрыгивая со стола, ответил Фролов. «Значит, слушайте сюда», — забравшись на заваленный вагон, вещал Фрол. «Вот там дорога, по которой пришли мы. Вот там дорога, по которой уходил лесник. С той стороны она в депо не заходит, там насыпи рельсы, а еще забор. Поэтому наш общий друг пойдет вон там. Указывая рукой в сторону леса, он оглядел собравшихся. Его темные глаза блестели нечеловеческим огнем в предвкушении кровавой жатвы. «И теперь, благодаря нашим дровосекам, он будет вынужден зайти в депо. Стрелять на поражение, пленных не брать, не щадить никого!» Кровожадно облизывая губы, он спрыгнул с вагона. «Вы четверо, дежурите по 2 часа!» Он ткнул пальцем в стоящих ближе всего мужиков и направился вглубь лабиринта из ржавых вагонов и цистерн. Он шел быстрым уверенным шагом в сторону большого, выложенного из красного потемневшего кирпича здания, где уже ждал Аркаша и Валера. «Где?» — слегка дрожащим от волнения голосом гавкнул Фрол. «Вон там!» Радостный, словно мальчишка, заорал Аркаша, указывая рукой на генератор. «Он тоже нашел. Ночевали тут». Фролов громко харкнул, закурил сигарету и медленно принялся обходить ангар. «Тварь!» — сквозь зубы процедил Аркадий, стоя над оледеневшим трупом племянника. «Лично удавлю». «Получается, это с той деревни?» Словно отвечая сам себе, десантник осматривал трупы. «Оружия нет, все сняли». «Плевать», — хмыкнул Фрол. «Пошли, там здание административное, там и засядем. Уже темнеет, я думаю, под утро будут». «Мы не пойдем, укрепимся лучше в рядах цистерн», — возразил Валера. «Мерзнуть будешь», — удивился Фролов. «Лучше здание займи, вон то у дороги». «И мужиков возьми с собой». «Ладно», — сухо бросил Валера и, махнув рукой своим, вышел на улицу. В доме Громова было тепло и светло от обилия горящих свечей. И тепло это было не просто от печки или огня, нет, в доме было тепло от людей, которые его излучали. С порога, навстречу суровому капитану, вылетели 2 озорных пацанов, в таких же вязаных свитерах. Крича и вопя во все горло, они налетели на батьку. Следом за ними появилась юная девчонка на вид лет 15, с книгой в руках и, улыбаясь, поприветствовала отца. «Пап, папа, а кто это?» Мелкий, видимо, был самым заводным. «Это дядя Олег, наш новый друг». Внимательно глядя на меня в свои 2 огромных зеленых, как летняя трава, глаза, малой протянул мне руку. С максимально серьезным лицом парень изо всех сил пожал мне ладонь и смерил взглядом. «Петр», — чинно процедил малой, показушно развернулся на пятках и, смеясь, убежал за старшим. «Идите сюда, воеводы!» С боковой комнаты полился теплый, ласковый женский голос. Разувшись, я прошел на кухню, вслед за капитаном и, наконец, увидел свою принцессу. В свете свечей ее золотистые локоны, аккуратно заплетенные в красивую косу, сверкали миллионными отблесков. В легком сумраке вечера ее сказочные шоколадно-карие глаза завораживали. «Олег!» пискнула она, бросаясь мне на шею. «Так бы мы и простояли целую вечность, если бы не гром». «Пусти его, волшебница, он голодный!» заржал капитан, громко отхлебывая чай. Варя, потупив глаза и покрывшись легким румянцем, быстро скользнула за стол. «Молодежь!» шутливо покачал головой гром. «Сергей!» вдруг гаркнула Ирина. «Отстань от детей!» «А подруги твои где?» – удивился Громов. «Спят они. Столько по лесу бегали, бедные, мокрые все, с соплями», – запричитала женщина. «Хороший дом, капитан», – оглядываясь по сторонам, похвалил я. «Он тут был, я лишь слегка облагородил, утеплил окна, полы подлатал, печку починил». «Можно вопрос?» – спросил я, одновременно благодаря Ирину за чай. «Валяй», — бросил капитан, опустившись на спинку довольно новенького кухонного уголка. «За что этот цепной пес Аркаши тебя ненавидит?» Гром, слегка опешив, поменялся в лице. Брови нахмурились, выстроившись в одну линию. Глаза блеснули вспышкой воспоминаний, злых, кровавых воспоминаний. «Ты же знаешь», — сухо ответил капитан. «Слухами земля полнится. Я тоже леший лесник, лесной убийца, голыми руками заваливший десяток вооруженных до зубов головорезов Аркаши, кикимору болотную и золотого дракона. А на самом деле, капитан, я обычный служивый, ознакомленный с диверсионной деятельностью. Работал я торгашом, выжил случайно и жил себе тише воды ниже травы, как мышь церковная под веником. А тут эти два придурка, точнее три. И черт меня дернул подружиться попробовать с ними. Вот и пошло-поехало. Хотя я быстро глянул на Варю. Не завали я тогда их, не знал бы ее». «Громов бы тоже меня не знал», — вставила жена капитана, ставя на стол огромную миску макарон с тушенкой. «Если бы не наплевал на свои принципы». Она нежно улыбнулась и послала капитану воздушный поцелуй. «Принципы?» — переспросила Варя. «Принципы», — медленно процедил Громов. «Понимаете, мы с Ковальчуком сразу решили, что мы не вступаем ни в какие конфликты. Мы сидели на посту, заколотив и забаррикадировав двери и окна. Все намертво. Вступиться — значит выдать свою позицию. Но в ту ночь...» «В ту ночь я столько страха натерпелась», — закатывая глаза, выпалила Ирина. «Да что там? Я чуть Громова не убила!» — звонко засмеялась она. Капитан влюбленно улыбнулся, смотря на нее. «Он появился, словно тень, фантом. Я даже ничего не поняла, только успела прикрыть глаза детям. Повсюду кровь. Фу!» — Ирина скривила лицо. «И тут возникает он. Грязный, бородатый мужик с ножом в руке и по локоть в крови. Мы так визжали!» — засмеялась она. «Визжала и правда так, что аж Ковальчук выскочил. А потом, как амазонка, набросилась на меня», — засмеялся Гром и тут же нахмурился. «Не мог я пройти мимо в тот раз, просто не мог. Трое детей, эти шакалы не пожалели бы никого». Над столом повисла неловкая колючая тишина. Громов, хмурясь, смотрел на потупившую глаза в стол Ирину. «Не знаю, чувствовала она себя обязанной, но первым решил разрядить ситуацию именно я». «В меня вообще из двустволки стреляли», — смеясь, сказал я, отхлебывая чай. «Не попало?» — улыбнувшись, спросил Громов. «Успел спрятаться», — ответил я и, не заставляя себя уговаривать, рассказал историю нашего знакомства с Варей и ее дедом. Громов внимательно слушал, иногда смеялся или покачивал головой. Выслушав, Громов поднялся. Встав у окна, он закурил и жестом головы пригласил меня. «Сочувствую тебе, Варя», — выпуская дым, сказал он. «Спасибо», — робко ответила девушка. «Пойдем, я тебе вашу комнату покажу», — Ирина, вставая, позвала девушку. Они быстро вышли, и Громов обратился ко мне. «У тебя есть план?» «Нет, капитан, плана нет, но, зная эту гниду, нас уже ждут». «Ладно, лесник», — улыбнулся капитан, — «иди к своей фее, а я дров подброшу в печку». Улыбнувшись, я потушил сигарету и, запив курево остывшим чаем, пошел в комнату. «Где ты так долго был?» В окутывающей темноте теплой душной ночи я видел лишь ее блестящие глаза. «Пришлось попетлять, прости», — ласково убирая волосы с ее лица, прошептал я. «Ты был в плену?» «Был». «Бедный». Она нежно прижалась ко мне. «С тобой тут все хорошо?» «Да, я сама виновата», — уткнувшись мне в грудь, шептала она. «Я их слышала, взрыв слышала, но решила геройствовать. Тебя не было столько дней. Я думала, припугну, они мне все расскажут. А они...» Она тихо всхлипнула. «А потом меня привели сюда, несколько дней просидела в сарае. Но меня кормили. А потом сам Громов принес мне еды, расспрашивал про тебя, про Аркашу, оставил еды и ушел. А за ним пришла Ирина, одела и забрала в дом. она хорошая». «Да, знаю», — заметил. Задумчиво смотря в грязные темные окна, ответил я. «Мы завтра уйдем, есть еще незаконченные дела». «Как уйдешь?» — вдруг вскочила она. Ее распущенные, слегка запутанные волосы загораживали свет тающей свечи. «Опять? Нет, не пущу!» Она скрестила руки на голой груди и злобно поджала губы. «Надо», — с улыбкой ответил я. «Что надо? Ты хочешь умереть? Тебе мало? Посмотри на себя!» Повышая голос, возмущалась Варя. «Ты весь синий, побитый! Никита твой раненый! Вы сумасшедшие!» «Послушай, солнце!» Присев на кровать, я крепко взял ее за плечи и прижал нежное тело к себе. «Он придет сюда, со своими головорезами, и тогда вся эта милая, теплая и размеренная жизнь накроется медным тазом. Поэтому, дорогая, либо мы, либо они». Варя, слегка отстранившись, молча вперила свои колдовские глаза на меня. Она молчала несколько секунд, словно пытаясь прочитать меня. «Знаешь, лесник», — обняв за шею, она слегка привстала, ее ножки плющом обвивали меня, прижимая горячее тело. Она оказалась на моих ногах. «Когда я тебя увидела первый раз, я испугалась. Потом, когда в доме деда ты убил этого мужика, я испугалась еще больше. Но та стычка в лесу...» — она на мгновение замолчала. «Ты маньяк, безжалостный, кровожадный маньяк, и я хотела бросить тебя, но не смогла. Так было бы нечестно, неправильно. И знаешь, после всего того, что с нами произошло, после того, что ты вернулся за мной...» Она снова замолчала. «Я поняла, я люблю тебя», — запинаясь, залпом выпалила она, уткнувшись мне в грудь. Несколько секунд я смотрел на изгибы ее плеч, по которым водопадом стремились золотые локоны. Нежно взяв ее за плечи, приподнял к себе и впился в вожделенные губы. Тело пробило током, мурашки россыпью пронеслись от шеи по спине. В кольце моих рук, наконец, был ее трепетный стан, и сейчас, отправляя весь этот мир во главе с жирным Аркашей в игнор, я обнимал человека, ставшего мне бесценным. Встав с еще не остывшей с ночи кровати, я поправил одеяло, поцеловал ее в щеку. Свернувшись калачиком, подложив под голову ладошку, она сладко и умиротворенно спала. Нежно взглянув на нее, я понял, что люблю. Люблю, как в книжках, сильно, крепко, на всю жизнь. Встряхнув головой, я откинул ванильные страдания и, быстро одевшись и прихватив с собой снарягу, вышел на кухню. Громов курил, сидя у окна на самодельной табуретке. Перед ним стояла горячая, дымящаяся кружка. Ирина тоже была тут. «Олег, я тебе тоже кофе сделала», — завидев меня, тихо произнесла она. «Спасибо». Я улыбнулся ей в ответ, взял кофе и подошел к окну. «Доброе утро», — закуривая, бросил Громову. «Доброе, лесник, доброе», — прихлебывая горячий напиток, ответил капитан. «Готов?» Я не ответил, лишь неуверенно кивнул. Я не боялся убивать, но положить голову на плаху не хотел. «Пора», — пробасил Гром, туша сигарету. «Иди, догоню». «Не беспокойся, я о них позабочусь», — видя мой взгляд, произнесла Ирина. Нацепив броник, я вышел на улицу, где уже ждал Никита, Ковальчук и остальные, оставив капитана попрощаться с женой. «Готов», — протягивая руку товарищу, приветствовал я. «Разве можно быть к такому готовым?» — брезгливо произнес Никита. «Соберитесь, парни», — уверенным тоном произнес выросший рядом Ковальчук. Спустя непродолжительное время на пороге возник Громов. Сменив свой длинный волчий плащ на короткую темную альпинистскую куртку и брезентовые штаны, Гром возвышался над толпой. Поверх тонкой куртки был надет бронежилет. На всех возможных удобных местах у капитана висело разнообразное оружие. Только сейчас я понял, что его кличка возникла не с фамилии. «Вадим!» — пророкотал с порога Громов. Из толпы возник уже знакомый мужичок и вытянулся в струну перед капитаном. «Подготовил?» «Да, товарищ капитан», — отчеканил тот. Капитан молча направился сквозь толпу к воротам, кивнув Ковальчуку. Тот, не проронив ни слова, махнул рукой, и мы, как стадо овец, двинулись вперед. Черные угрюмые тучи, казалось, сегодня были чернее космоса и извергали стену пушистого липкого снега. Выйдя за ворота, Громов свернул налево и направился в густую непроглядную чащу леса к заваленной паре толстых ветвистых елей. «Поднимай!» — гаркнул Гром. Из толпы быстро отделились четверо мужчин и разошлись по разным сторонам завала. Мужики вдруг схватились за выросшие ниоткуда веревки, протянутые через ролик, и, сбивая снег, принялись тянуть на себя. Под истошные вопли подшипников и скрип дерева я закурил. «Там чё, танк?» — тихо шикнул на ухо Никита. «Я надеюсь, там что-то на треугольных гусеницах», — мечтательно пожал плечами я. «Или на воздушной подушке». Тяжелые пушистые ветки, словно руки великана, расправились, содрогнулись, сбрасывая накопившийся снег, приоткрывая завесу тайны. Когда моим глазам открылась картина подполья, я от удивления ухватился за плечо друга.